и наяву-то вы ей грезитесь, да и во сне она, ваше величество, каждую ночь видит. Давеча, как отъезжала я к вам во дворец, у ней только и разговору было, что какой де наш император красавчик, да что де за счастливица будет та, кого он себе в супруги выберет. Петр самодовольно улыбнулся и спросил: «Так неужто она меня и впрямь так сильно любит?» «Как кошка влюблена! Говорю, что у ней и разговору только про ваше величество. Здоров ли государь? Да что он мне сумрачен показался? Да что как будто побледнел малость? Просто все уши, можно сказать, прожужжала. А как сказал я ей, что на завтра охота назначена, да в шутку посмеялся, что ей на той охоте не быть, так покраснела даже вся, и слезы в три ручья хлынули. Едва-едва ее успокоил. Совсем вы ее зачаровали, ваше величество». Алексей Григорьевич улыбнулся своей добродушной и самой невинной усмешкой. Улыбался также и Петр. Рассказ Алексея Григорьевича о любви к нему княжны Екатерины произвел на юного царя самое благоприятное впечатление. Он был до нельзя самолюбив и избалован раболепным поклонением, льстивым ухаживанием придворных, очень любил сознавать неотразимую силу своей красоты. И каждая новая любовная победа невыразимо радовала его юное сердечко. Притом же княжна Екатерина Долгорукая была красавица, по которой вздыхала большая половина придворной молодежи, и это вдвойне увеличивало для Петра цену ее любви к нему. «А что, Григорич, — воскликнул он, — ведь Катя-то прихорошенькая?» Долгорукий развел руками. «Не мне судить, ваше величество. Отец детям плохой судья». Петр улыбнулся какой-то внезапной мысли и, хитро прищурив свои проясневшие глаза, медленно спросил: «А что, Григорич, если я в Катю влюблюсь?» Алексей Долгорукий почувствовал, как сильно забилось его сердце, как кровь горячей волной прихлынула к лицу, и страшным усилием воли, поборов охватившее его волнение, равнодушным голосом произнес: «Я не указчик вашему сердцу, государь». «Да нет, ты не виляй», — воскликнул он. «Ты толком отвечай мне. Что ты на это скажешь?» «Безмерно буду счастлив, ваше величество. Любовь царская, что свет солнца, украшает людей». Петр опять улыбнулся. Голова его продолжала работать с лихорадочной быстротою. Мысли целыми вереницами, как облака под ветром, проносились в ней. И он снова обратился к Долгорукому с вопросом: «А что, Григорич, если я за Катю посватаюсь, ты мне не откажешь?» Алексей даже побагровел от радости и от изумления. «Ваше величество, — пробормотал он, — да нечто я посмею. Вы шутить изволите?» «Нет-нет, какие шутки? — возразил Петр. — Я это всерьез». «Ну да ладно, — быстро перебил он сам себя. — Мы об этом с тобой столковаться сумеем. Так значит, завтра мы охотимся? Волков, говоришь, много? Уж то-то я завтра повеселюсь, то-то повеселюсь». И он совсем по-детски радостно захлопал в ладоши.